Глава 22. Дорин не видел, когда Рован успел метнуть кинжал. Лезвие застряло в деревянной стене. Эфес еще дрожал, насколько был сильным бросок. Фейт, которому предназначался кинжал, был воплощением мужского обаяния. Дорин залюбовался его бронзовой кожей. Бросок его ничуть не испугал. «И с длинными волосами ты был более метким», — ехидно усмехнулся Фейтс. Кожа второго Фейтса имела другой оттенок. В желтовато-рыжих глазах отражалось спокойствие. «Рован, перестань бросаться у нас кинжалами», — сказал он, поднимая широкие сильные руки, сплошь покрытые татуировкой. «Мы здесь не из-за тебя». Предупреждение не было напрасным. Рован и впрямь намеревался устроить сражение. Дорин не видел, когда он успел встать. Одна рука фейского принца сжимала меч, вторая – изящный боевой топор. Магия продолжала бурлить в жилах Дорина. Он внимательно разглядывал фейцев. Получалось, Рован их откуда-то знает. И их магия ему тоже знакома. Дорин далеко не сразу привык к особенности магии Рована. Но когда она усилилась втрое, пропасть, которую он считал очень глубокой, стала бездонной. Трое фейцев могли разметать бухту черепов похлеще любого урагана. Интересно, сознавал ли это Рульф? «И я так понимаю, вы знакомы?» — сухо произнес пиратский король. Фейц со спокойными глазами кивнул. Присмотревшись, Дорин увидел, что их цвет не рыжий, а золотистый. Одет он был неброско. Одежда того же покроя, какой предпочитал Рован. Никаких кружев и украшений. В таком одеянии удобно сражаться. Мускулистую шею Фейца окружала черная узорчатая татуировка. Хорошо, что Дорин видел ее вблизи. Вдали узоры сливались, и их вполне можно было принять за черный ошейник. «Гарель и Фенрис прежде занимались со мной одним делом», – нехотя сообщил Рован. Глаза Рульфа беспокойно перемещались между Фейцами, взвешивая и оценивая возможные последствия. Фенрис, Гарель. Пока плыли сюда, Рован несколько раз произносил их имена. Двое соратников фейского принца. «Они принесли Маеве клятву на крови», — пояснил Рован, обращаясь к Дорину. «Как и я когда-то». Это означало, что оба фейца находились здесь по приказанию Маевы. И если древняя королева отправила сюда сразу двоих... Их трое, если считать Ларкана. Рован нехотя убрал оружие. «А какие дела у вас с Рульфом?» Сквозь зубы спросил он. Дорин потихоньку втянул свою магическую силу внутрь. «Они мне привезли новости, о которых я недавно упоминал». «А мы спустимся вниз перекусить», — сказал Фенрис, сверкая черными голодными глазами. «Не возражаешь?» Не дожидаясь ответа, он нырнул в коридор и исчез. «Это долгая история, Рован», — сказал Гарель. «Но ты и король Адарлана должны ее услышать». Гарель кивнул в сторону полуоткрытой двери. «Ты же знаешь, каким чокнутым бывает Фенрис, когда голоден». «Я все слышал!» — донеслось из коридора. Дорин сдержал улыбку, решив подражать поведению Рована. Но фейский принц лишь слегка кивнул Гарелю, показывая, что готов слушать. Однако все встали и молча направились вниз. По пути к залу никто, даже Рульф, не проронил ни слова. Подавальщицы за стойкой не было, а ее присутствие напоминало лишь шеренга сверкающих бокалов. На столе, за которым привык обедать Рульф, стояла большая кастрюля. Из-под крышки шел пар. Пахло тушеной рыбой. Фенрис уже сидел за столом, дожидаясь остальных. Гарель сел рядом с Фенрисом. Рован не торопился усаживаться за стол. Он остановился посредине зала. Кажется, Гарель собирался его о чем-то спросить и подбирал слова. Может, опасался неуместным вопросом вызвать гнев Рована? Через мгновение Дорин понял причину. «А Элина Галатиния тоже с вами?» Теперь Дорин не знал, на кого смотреть. На фейских воинов, готовых взяться за еду, на застывшего Рована или на такого же застывшего Рульфа. Пиратский капитан стоял, прислонившись к перилам лестницы. Он еще не знал, что королева его давний злейший враг. Мы прибыли вдвоем. Коротко ответил Рован, показывая, что сказал все. Фенрис удивленно вскинул брови, но ничего не ответил и взялся за еду. Его серый камзол был расстегнут. В вырезе белой рубашки виднелась такая же бронзовая мускулистая грудь. Лацканы камзола украшала золотистая вышивка. Единственный признак достатка. О своих соратниках Рован рассказывал скупо, и Дорин всякий раз ощущал, что лучше ни о чем не расспрашивать. Чувствовалось, весной между ними что-то произошло, и расстались они отнюдь не по-дружески. Похоже, это было связано с самим Рованом. Горель встал и принес еще пару стульев, почему-то взяв те, что находились ближе к выходу. Дорину показалось, что из соратников Рована он самый уравновешенный. Рован не двинулся с места. Даже не верилось, что фейский принц провел бок о бок с соратниками не одну сотню лет. Они вместе уходили воевать, вместе возвращались. Наверное, это позволяло Ровану обойтись без дипломатии. «Так я жду обещанные новости». Фенрис и Горель переглянулись. Первый выпучил глаза и качнул ложкой, показывая, что его соратник лучше справится с этой задачей. «К Релее плывет армада Маэвы». Дорин не знал, как бы новость подействовала на его желудок, если бы там что-то уже было. «Эта сука снюхалась с Маратом?» — угрюмо спросил Рован. Глаза фейского принца повернулись к Рульфу. Их взгляд был ледяным. «И ты тоже вошел в союз с нею?» «Нет», — ответил за Рульфа Горель. Рульф, надо отдать должное его выдержке, лишь пожал плечами. «Я же говорил, что вообще не хочу участвовать в этой войне. Маэве не свойственно делиться властью», — невозмутимо произнес Горель. Но перед нашим отъездом она готовила армаду. Корабли взяли курс на Эйлуэ. «Почему Эйлуэ?» – не удержался от вопроса Дорин. «Может, она решила им помочь?» Судя по выражению лица Рована, фейский принц уже лихорадочно прокручивал в уме все, что могло иметь отношение к более чем странному шагу его бывшей королевы. Дорин пытался успокоить бешено колотящееся сердце. Фейцы с их обостренным слухом могли слышать, как оно бьется. «Сомневаюсь, что она кому-нибудь пошлет помощь», — бросив ложку, сказал Фенрис. «И уж точно не этому континенту. Почему, мы не знаем. Нам Маева ничего не говорила о своих намерениях». «Странно», — удивился Рован. «Такие сведения она никогда не утаивала от нас». Черные глаза Фенриса вспыхнули. «Это было прежде, пока ты не унизил ее, уйдя вместе с Эйлиной. И пока Ларкан не сбежал. Теперь она никому из нас не доверяет». «Эйлуэ. Маева наверняка знала, насколько дорого Аэлине это Южное Королевство. Но отправить туда целую армаду? Причина должна быть иной, куда более серьезной». Дорин стал перебирать в памяти все, что слышал, и читал о том королевстве. Никаких догадок у него не появилось. «Маэве не верится, что она способна завоевать Эйлуэ», — сказал Рован. «Завоевать на длительный срок. Она готова направить туда все свои силы, оголив защиту собственного королевства». «Опять-таки, подробностей мы не знаем», — сказал Фенрис. «Ему мы рассказывали об этом». Фейский воин кивнул в сторону лестницы, где продолжал стоять Рульф. «Из любезности. Предостерегли на всякий случай. Среди прочего». «А если бы они с Рованом не приплыли сюда? Простерлась бы любезность его соратников Дадарлана и Террасена. И что значит, среди прочего?» «Я должен немедленно отправить послание», — глядя на Рульфа, сказал Рован. Рульф лениво рассматривал трещины и потертости на своих перчатках. «Зачем торопиться? Разве получательница твоих посланий не появится здесь сама?» «Что?» — насторожился Рован. Дорин почувствовал. Фейскому принцу вопрос не понравился. Он даже улавливал гнев Рована. Рульф улыбнулся. «По слухам, Аэлина Галатиня на Вендолине уничтожила генерала Нарака и всех солдат, что были с ним. И совершила она этот подвиг не одна, а вместе с неким фейским принцем. Внушительная победа, ничего не скажешь». Рован оскалил зубы. «К чему ты клонишь, капитан?» «Я просто хочу спросить, ожидает ли Ее Величество Королева Огня большого парада в честь своего прибытия?» Дорин сомневался, что Рульфу понравился другой ее титул, адерландский ассасин. Рован глухо зарычал. «Я же сказал, она не собирается в эти края». «Да ну, тогда я чего-то не понимаю. Ее возлюбленный спасает адерландского короля, которого почему-то везет не на север, а сюда. Я должен верить, что мне вскоре не придется принимать эти Росенскую королеву?» Услышав слово «возлюбленный», Рован бросил убийственный взгляд на Фенриса. «Обаятельный фейц?» У Дорина не находилось других слов, хотя он был равнодушен к мужской красоте. Невозмутимо пожал плечами. Рован, совладав с гневом, обратился к Рульфу. «Айлина попросила меня привести сюда короля Дорина, чтобы мы вместе убедили тебя встать на нашу сторону. Но раз ты не собираешься вставать ни на чью сторону, мы лишь напрасно потратили время. Пользы тебе от нас никакой, да и нам от тебя тоже, раз ты даже не в состоянии отправить посланников. Так что не смеем отнимать время». Это был вызов. Фенрис мрачно засмеялся. Гарель перестал есть. Рульф прошипел. «Мне наплевать, кто ты и какой силой обладаешь. Никто не смеет мне приказывать на моей земле». «А я бы посоветовал тебе заранее научиться выполнять чужие приказы», — сказал Рован. Ледяное спокойствие, которым веяло от Рована, испугало Дорина сильнее, чем если бы фейский принц дал выход своему гневу. Ему захотелось бежать отсюда. «Если Марат победит в войне, им быстро надоест, что ты мельчишишь у них перед глазами и разыгрываешь из себя короля мертвых островов. Твои корабли погонят из каждой гавани. Тебе перекроют торговлю с городами, от которых ты всегда зависел. Ты лишишься покупателей. Никакие торговцы не захотят ссориться с маратскими властями. Сомневаюсь, что Маева тебе поможет. Вряд ли она вообще вспомнит, кто ты такой». Рульфа задело за живое. «Если нас выдавят с этих островов, мы поплывем к другим, к третьим, десятым. Океан – мой дом родной. Среди волн мы всегда будем свободны». «Едва ли можно назвать свободой твое нынешнее положение. Ты заперся в своей таверне и опасаешься убийц, содержимых валскими демонами». Рульф стиснул кулаки. Дорин подумал, не схватится ли предводитель пиратов за рапиру. Обошлось. «Встретимся здесь завтра. В 11, сказал Рульф Фенрису и Горелю. Затем он из-под лобья посмотрел на Рована и отчеканил. «Можешь отправлять любое количество своих чертовых посланий. Я согласен терпеть твое присутствие в моем городе, пока не появится твоя королева. В ее появлении я не сомневаюсь. Тогда я послушаю, что легендарная Айлина Галатиния скажет от себя. А пока прочь отсюда». Он снова повернулся к Фенрису и Горелю. «С принцами можете общаться там, где они остановились». Рульф стремительно распахнул дверь. За ней виднелась стена дождя и четверо молодых, но помятых жизнью парней. Они успели промокнуть. Как и в коридоре, их руки замерли на эфесах мечей. Однако Рульф не позвал их. Лишь указал троим фейцам и Дорину на дверь. Рован молча взглянул на него, затем коротко бросил бывшим соратникам. «Идемте». Обоим хватило ума не спорить. Дело принимало скверный оборот. На редкость скверный. Ровану не хватило магических сил, чтобы соорудить над собой и Дорином защитный купол. Но Фенрис и Горель ничего не должны знать об его изможденном состоянии. То, что обычно он делал, не задумываясь, сейчас требовало изрядных усилий. Об этом они тоже не должны знать. Возможно, Рульф больше не захочет иметь с ними никаких дел. Никакого союза против Эравана и Маевы. Особенно, когда увидит Айлину. Будь она здесь, после такого разговора и от таверны, и от любимого корабля Рульфа остались только горстки пепла. Но эти морские драконы и армада Маевы... О таких вещах надо думать на свежую голову. Сейчас все равно в его голове нет ничего, кроме растерянности и злости. Хозяйкой Океанской Розы была серьезная женщина, не задающая лишних вопросов. Рован спросил две самые лучшие комнаты, какие имелись в ее заведении. Золото, выложенное на конторку, впечатлило хозяйку. Этих денег с лихвой хватило на оплату двухнедельного жилья, пищу, место в конюшне для лошадей, если таковые появятся у господ постояльцев, а также на неограниченную стирку белья. Последнее, если учесть их бегство из Рафтхолла и плавание сюда, было совсем не лишним. Хозяйка добавила, что он может принимать любое число гостей. Рован немедленно этим воспользовался, позвав Горелли и Фенриса. Во внутреннем дворе журчал фонтан. Ветер раскачивал пальмы в катках и стебли малиново-красных бугенвилей. Они покрывали белые стены, цепляясь за решетки балкончиков. Ставни на всех окнах были плотно закрыты. Рован распорядился, чтобы еду им подали в комнату. Подданного четверым хватило бы и на восьмерых. Миновав тускло освещенный столовый зал, они поднялись на второй этаж. Лестница и перила были на удивление чистыми. У Фенриса хватило сообразительности не раскрывать рта, пока они пришли в комнату Рована. Рован зажег несколько свечей, израсходовав последние остатки магической силы. Фенрис опустился в мягкое кресло возле холодного очага. Его палец скользнул по черному лакированному подлокотнику. «Какое шикарное пристанище! И кто из особ королевской крови платит за эту роскошь?» Дорин, присмотревший себе место у столика между окнами, сжался. Горелли выразительно посмотрел на Фенриса. «Давай без стычек», — говорил его взгляд. «Какая разница, кто платит?» — равнодушно спросил Рован. Он тщательно обследовал все стены, приподнял тяжелые рамы картин с изображением сочной растительности. За картинами вполне могли находиться дырки для прослушивания. И даже дверцы. Потом он полез под кровать, устланную белоснежными простынями. Кровать имела балдахин, столбики которого были оплетены черной шерстью. В блеске свечей она казалась живой. При мысли, что Аэлина будет делить с ним эту комнату и кровать, Рован запретил себе думать о подобных вещах. Не время. Комната была вполне безопасной и, на удивление, спокойной. А по крышам и ставням продолжал барабанить дождь. В воздухе пахло сладкими фруктами. Закончив осмотр, Рован прислонился к невысокому комоду рядом с дверью. «Мне все равно, кто платит», — промурлыкал Фенрис, продолжая разговор, которого Ровану очень хотелось избежать. «Но война стоит еще дороже, учитывая вчерашний указ Марата. Наверное, стоило бы перебраться в жилье поскромнее». Итак. Фенрис и Горелль уже знали, что Эраван сместил Дорина и объявил всех его союзников своими врагами. «Фенрис, ты не совал бы в нос чужие дела?» — урезонил его Горелль. Фенрис, словно не слыша, хмыкнул и приподнялся играть локоном. «Боярышник, для меня всегда была загадкой, как ты ухитряешься таскать на себе столько оружия?» «А для меня всегда была загадкой, почему тебе еще никто не отрезал язык, поскольку иного способа прекратить твою болтовню не существует». Фенрис натянуто хихикнул. «Мне говорили, что это лучшее качество. Во всяком случае, женщины так думают». Теперь засмеялся Дорин. До сих пор Рован не слышал его смеха. «Вы лучше расскажите, как вам удается скрывать ваш запах?» Золотистые глаза Горелли потемнели. «Новая уловка Маэвы. В краях, где от нас не в восторге, мы теперь можем оставаться почти невидимыми. Правда, не для всех», — добавил он, кивнув в сторону Дорина. «А теперь я с удовольствием послушаю, почему вы оба здесь и зачем втянули Рульфа в... даже не знаю, как назвать». Фенрис поморщился. «Рован, у тебя есть все, что тебе нужно, но ты по-прежнему редкостный придурок. Ларкан бы на твоем месте гордился». «Кстати, где Коннелл?» — насмешливо спросил Рован о его брате-близнеце. «Где, по-твоему, быть?» — буркнул Фенрис. «Он из нас всегда служит якорем». «А ты бы поменьше выказывал недовольство. Глядишь, она бы и поменяла свою привычку». Фенрис всегда досаждал Ровану. Рован и сейчас помнил, как на Виндолине этот болтун добивался, чтобы обучение Аэлины Галатинии поручили ему. Фенрис обожал все красивое и необузданное. Он бы видел в Аэлине совсем не то, что надлежит видеть обучающему. Маева избавила его от подобной пытки. Но сейчас Фенрис испытывал другие мучения. Сам он был далеко от Маевы, недосягаемый для ее когтей. Зато в Даранелле оставался его брат. И потому, если вдруг Фенрис не вернется, Коннелл понесет незримые кары. На этом Маева когда-то их и поймала. У фейцев редко рождаются дети, а близнецы и того реже. И когда близнецы с детства одаренные силой достигают зрелости и своим влиянием превосходят опытных воинов, которые на 100-200 лет их старше, Маева жаждала заполучить их к себе на службу. Фенрис решительно отверг ее предложение. Тогда она взялась за Конула, бывшего оборотной стороной своего брата. Если Фенрис был светом, то Конул — сумраком. Фенрис любил хохотать во все горло. Конул говорил мало. Фенрис отличался безрассудством, когда Конул был рассудителен. Фенрис легко добивался желаемого, будь то женщины, слава, богатство. Конул, не уступавший ему ни силой, ни навыками, постоянно находился в тени своего удачливого брата-близнеца. Фенриса, а не Конула, отправили воевать с аркадианцами. Пока он отсутствовал, Маева убедила Конула принести ей клятву на крови. Вернувшись с войны, Фенрис узнал и о кровной клятве, и о том, к чему королева принуждала брата за закрытыми дверями своих покоев. Фенрис сказал Маеве, что сам поклянется на крови в обмен на освобождение Конула от клятвы. Она согласилась, и Фенрис уже более 100 лет прислуживал в королевской спальне. Он сидел возле ее темного трона, скованный невидимыми кандалами. Рован симпатизировал Фенрису, но относиться к нему с уважением мешала невероятная болтливость последнего. Понимая, что толком не ответил на вопрос Рована, Фенрис задал новый. «Скоро мы будем величать тебя королем Рованом». «Побойся богов, Фенрис», — устало вздохнул Гарель. Эта усталость насчитывала не 10 лет. И раньше, чем неисповедимый болтун ляпнет еще чего, добавил. «Твое появление, Рован, я считаю счастливым поворотом событий». Рован посмотрел на него. Теперь Гарель являлся непосредственным заместителем Маевы. «Где Ларкан?» — спросил Гарель. Едва увидев их с Фенрисом, Рован знал. Рано или поздно его обязательно спросят про Ларкана. И вот Гарель спросил, «Но все-таки зачем они здесь, в бухте черепов?» «Я не знаю», — сказал Рован. Это не было ложью. При удачном ходе событий его прежний командир, да будет 2 ключа Верда, поймет, что Эйлина его обманула и помчится к ней, сознавая необходимость уничтожения всех 3 ключей. Вот именно, при удачном ходе событий. «Ты не знаешь, где он, но ты его видел», — уточнил Гарель. Рован кивнул. «Может, перестанем играть в недомолвки?» — фыркнул Фенрис. «Перестань морочить нам голову и выкладывай, что тебе известно». Рован выразительно посмотрел на Фенриса, придавив того взглядом. Белый волк Даранеллы, так называли Фенриса, в долгу не остался. Хорошо еще, что здесь нет Эдиона. «Надо понимать, вы явились сюда по приказанию Маевы, упреждая армаду?» — спросил он. «Наше появление никак не связано с армадой», — покачал головой Гарель. «Она послала нас выследить Ларкана. Ты знаешь, какое преступление он совершил?» Сам Ларкан считал это деянием любви. Пусть и извращенной, какой была вся его любовь, он и Маеву любил извращенным способом. «Ларкан утверждал, что действует исключительно в интересах Маевы», — небрежно произнес Рован. Он ни на мгновенье не забывал о присутствии Дорина. Молодой король умел очаровательно улыбаться, но мало кто знал, какой острый ум скрывается за этой очаровательной и порою обезоруживающей улыбкой. Самой сильной стороной Дорина была даже не его поразительная магия, а его ум. Он сразу уловил страх Рульфа перед Валгами и понял, а Элина сможет умело на этом сыграть. Ларкан всегда отличался взбалмошностью и своеволием. Зевнул Фенрис. Но в этот раз он перешел черту. «Так она вас послала, чтобы вернуть Ларкана?» Рован вдруг вспомнил, как покрывал шею Гарели узорами татуировки. Сейчас они вздрагивали от каждого слова. «Нас послали выследить его и убить».